Глава 25. Новая жизнь. Агата впервые в жизни не знала, чего она хочет. Раньше все было просто и понятно. Сначала вырваться из старого опостылевшего замка в большой и очень интересный мир, потом доказать всем, что шинаторы чего-то стоят. Вышло, откровенно говоря, неважно. Для нее события 300-летней давности были невероятно важны. Новому миру же было откровенно плевать и на холодный замок, и на вырезанный род шинаторов, и на отчаянные потуги Агаты что-то кому-то доказать. Про шинаторов, пожалуй, помнило старое поколение знатных родов. Молодежь понятия не имела, как пришел к власти нынешний император. В кругу Агатиных ровесников считалось модным власти ругать и требовать реформ. «Император засиделся на троне», — говорили они. Пора что-то менять. Агату подобные разговоры откровенно пугали. Она на своей шкуре знала, что такое перемены. И сама себе она казалась маленькой старушкой в стае глупых цыплят. Друзей найти было сложно. Завести роман еще сложнее. Постепенно она перестала мечтать о любви и занялась карьерой, но и там у нее не сложилось. После катастрофы на канатной дороге в снежных горах цель осталась только одна — выжить. Было сложно и больно. Иногда хотелось разом все перечеркнуть. Жизнь в инвалидном кресле была и не жизнь вовсе. А потом снова вокруг нее завертелись события и люди. Эллен, Джонатан, доктор, с которым она даже подружилась. Раньше она не запоминала ни его слова, ни даже его лицо. Незачем было. Теперь вдруг хотелось жить. Но не так, как раньше. Со страхом Агата думала, что снова придется выйти на работу. Даже если она станет женой Джонатана, сидеть у него на шее девушка не собиралась, гордость не позволяла. И замок. Она с удовольствием сидела в новой кухне, а потом выходила в коридор и каждый раз расстраивалась. Сколько всего нужно сделать? Где взять деньги? План Мэрилов сделать из замка отель вначале привел Агату в ярость. Первым ее порывом было выгнать и Джонатана, и Эллен, но потом она снова взглянула на кухонные шкафчики, современную плиту с вытяжкой и побитые старые тарелки. Жить в достатке куда приятнее, чем считать ависы и экономить на всем. Каково это — купить платье не в магазине уцененных товаров, а в салоне Алкеда? О безогрузении совести поужинать в хорошем ресторане, а обеспечить своим детям лучшее образование. На это все нужны деньги, и Джонатан точно знал, как их заработать. Да что уж говорить. Эллен за несколько недель сделала в холодном замке больше, чем сама Агата за последние 200 лет. Так может и послушать опытных людей. И ей ведь никто не запретил пока активно участвовать в реставрации замка. Да и пусть только попробуют. Не пора ли покончить с несчастным прошлым? Она едва не умерла, но справилась ведь, выжила. И теперь самое время начать другую жизнь. С Джонатаном или без, покажет время. Девушка, отбросив сомнения, поднялась с постели. С каждым разом удавалось сделать все больше шагов. Силы возвращались гораздо быстрее, чем раньше. Видимо, вернувшаяся магия способствовала восстановлению. По лестнице вниз спуститься не удалось. Уже через пару ступеней у Агаты подкосились ноги и закружилась голова. Отчаянно цепляясь за перила, она села. Не хватало только свернуть шею. Сейчас, когда все стало налаживаться. «Тео», — слабо позвала она, — «Эллен, кто-нибудь». С удивлением поняла, что зовет не кузенов. Самых близких, казалось бы, людей. А чего их звать? На них никогда нельзя было положиться. Другое дело старый Сыч или Мэрилы. Ее услышали. Тодор, ворча и ругаясь, помог девушке спуститься в кухню, конечно же. Теперь это было самое обжитое место в замке. «Рыбу будешь?» — спросила Эллен, ничуть не удивившись появлению Агаты. «Тео купил в деревне тунца?» «Я запекла». «Буду, наверное. Сегодня тихо». «Ну да, Степфолд прилетел, кстати. Что-то опять притащил. Меня выставили из библиотеки. В голосе Эллин звучала глубокая обида. Как будто Серж сможет договориться лучше меня. «Дай парню шанс», — добродушно усмехнулся Теодор, доставая из духовки новенький стеклянный противень. «Контрабанда, к оракулу не ходи». «Ох, и докрякается рано или поздно Дамьен». «Пусть попробует сам. Если не дурак, то сам справится. А если дурак, то это его проблемы. Ты ему не мамка, вечно клювик чистить не будешь». «Тоже верно», — согласилась Эллин. «Агата, что ты думаешь о детях?» Агата вздрогнула и испуганно поглядела на женщину. «А ты? Лучшая защита — это нападение, верно? Не хочешь сама?» «Да куда мне? Я уже старая». «Ну, конечно. В зеркало на себя давно смотрела?» Эллин подергала себя за вихор, почесала нос, пожала плечами. «Все равно старая». «Тебе на вид лет 500». «Вот спасибочки. Мне всего 62». Агата фыркнула, довольная, что ей удалось избежать неловкого разговора, а потом пристально поглядела на Теодора. «Ну, а ты?» «А что я?» — растерялся старик. «Не хочешь семью завести?» «А зачем? Мне и так хорошо». «Кстати», — вспомнила Эллин, — «меня Шелдон замуж звал. Ну, доктор Шелдон». «А что ты?» «Согласилась?» — скрипнул зубами Теодор. «А зачем?» — легкомысленно улыбнулась Мэрил. «Мне и так хорошо». Агата захихикала. В коридоре послышались шаги и взволнованные голоса. «Взгляните, какая шикарная у нас теперь кухня, Танет Степфолд!» С довольным видом Серж демонстрировал сердитому ворону владение шинаторов. «Не желаете ли чаю? Или... Эллин, что у нас на обед?» «Рыба, тунец, запеченный с травами и лимоном. Мое коронное блюдо, между прочим». «Мне, право, неловко», — пробормотал Степфолд. «Вы тут узким семейным кругом, да и лететь далеко, пожалуй, пора мне». «Я открою вам портал», — предложил Дамьен, появляясь ровно к обеду. «Хотите?» Степфолд тяжело опустился на стул и задумчиво поглядел сначала на Эллин, потом на Сержа, потом на Дамьена. «Вы портальщик?» — тихо спросил он. «Я не знал». «Учусь. И куда вы можете меня вывести?» «В серые крылья, без труда. Я разобрался с настройками». «Буду благодарен. Вы сэкономите мне пару дней пути. Однако сколько новостей, чем еще вы меня удивите?» «Я замуж выхожу», — не удержалась Агата, — «за Джонатана Мэрила». «Прекрасно. Я буду рыбу. Есть что-нибудь к ней покрепче?» «Есть шампанское», — предложила Эллин. «Вкусное? Контрабандное? Обижаете? Разумеется». «Хочу». «И я хочу», — сказала Агата. «И я», — обрадовался Дамьен. Что ж, у Эллин оставалось еще 5 или 6 бутылок, а потом она позвонит одному покойнику и закажет еще. «Ну, за новую жизнь», — провозгласил тост Теодор, и все выпили. Спустя час Степфолд жаловался на Сержа Агате. «Вы только подумайте, Таннет. Он попросил время на экспертизу книги. Сказал, что хочет 10% от стоимости. Так я разве против? Но моим словам он не поверил, пожелал услышать эксперта. Это оскорбительно». «Давайте честно», — вмешалась Эллин. «Вы серьезно назвали реальную цену?» «Конечно нет», — возмутился Ворон. «Я похож на идиота». «А Серж похож?» «Вам честно или вежливо?» Эллин засмеялась и предложила. «Хотите, я покажу вам берег? Здесь очень красиво». «Он не хочет», — тихо пробормотал Теодор. ему уже пора». «Я не тороплюсь», — заверил Степфилд. «Раз уж у вас портал работает, и мне не придется 2 дня махать крыльями. С удовольствием прогуляюсь с вами, Таннет Мэрил. В конце концов, беседа с умной и оригинальной женщиной — это одно из высших удовольствий для мужчины». «Чудно! Я только джинсы надену. Встретимся в холле». И Эллен ускакала переодеваться. Колени, кстати, у нее больше не болели совершенно. «Ну что, проворонил ты свой шанс?» — усмехнулась Агата, оставшись вдвоем с Теодором. И Серж, и Дамьен давно уже ушли спать. За окном стояла глубокая ночь. Надо было быть активнее. «Проворонил. Звучит забавно», — проворчал Теодор. «Степфилд ведь ворон. Только он ведь богатый и знатный. Куда мне до него?» «Зато ты люстры мыть умеешь. От тебя пользы больше», — усмехнулась девушка. «И ты в ее вкусе». «Это она сама так сказала?» «Ага. Рассказывала мне, что любит крепких и бородатых». «Пожалуй, я пригоню свою яхту и предложу ей покататься», — решительно поднялся Тео. «Ну уж не сегодня». «Да, завтра». Эллен медленно прогуливалась по берегу моря. Над ее головой раскинулось роскошное черное бархатное небо. «Здесь потрясающий воздух», — заметил Степфилд. «Почти как в нашем родовом гнезде. Вы уже видели розовые озера, Таннет?» «Нет, даже не слышала о таких». «О, все дело в водорослях. Они красные, окрашивают воду. Знаете, у Степфилдов на озерах ферма по выращиванию жемчуга, розового, разумеется, и замок. Не такой старый, как этот, но тоже неплохой. Забавно, вам не кажется? Говорят, вороны любят все блестящее и яркое. Это правда. Мой отец основал ювелирный дом». «А чем занимаетесь вы?» — полюбопытствовала Эллен. «Антиквариатом. Редкие книги, старинная мебель, ковры, статуэтки». «У нас есть стол, которому 1000 лет. С удовольствием на него взглянул бы». «Знаете, Эллен, а вы ведь тоже блестящая и яркая. Не желаете ли опереться на мой локоть? В темноте гулять опасно, можно и ногу подвернуть». Эллен улыбнулась, а потом спросила. «Послушайте, а вы ведь занимаетесь инвестициями?» «Смотря куда». «У нас тут с Джонатаном есть план». Весело размахивая руками, Эллен громко и радостно рассказывала своему спутнику про отельный бизнес, про будущий парк, про ресторан на пляже, про спа, сауну и массаж, про деревню, про нетронутую природу, про живописные развалины. Она была уверена, что Степфилд заинтересуется. Не может он не понять своей выгоды. Но к ее удивлению и разочарованию ворон решительно отказался. «Нет, никто из древних родов не будет иметь дело с шинаторами. Даже не думайте об этом». «Почему?» «И вы еще спрашиваете? Шинаторы — мятежники, предатели». «Эти точно нет, они были младенцами». «Неважно. На этой стае вечное пятно позора. Поймите, они не просто затеяли мятеж, они его провалили. Победители не судят, Таннет. Если бы у них получилось, другое дело. Но они же еще и неудачники». «Позвольте с вами не согласиться». «Не позволю. Мой вам совет, Таннет, оставьте шинаторов. Достаточно вы для них сделали. Серж научился торговаться и ценить свой труд, это прекрасно. Для него, конечно, не для меня. Дамьен нашел в себе смелость заявить о своем даре. Думаю, он не останется без работы. Агата выйдет замуж и станет частью стаи Мэрил. Для нее будет открыто множество дорог, а вы... Вы... Чего вы хотите на самом деле, Эллен?» «Крылья хочу», — вздохнула она. «Но крови во мне недостаточно». «Крылья — понятие относительное. можно быть крылатым и никогда не взлететь. Взгляните на Сержа и Дамьена. У них же нет ни амбиций, ни характера. Зато вы, удивительно и без крыльев, поверьте, вы уже летаете, причем так высоко, как не снилось многим из нас. Просите у небес что-то другое. Тогда я хочу мотоцикл. Что это такое? Эллин рассказала. Многое рассказала, даже больше, чем хотела. Чем-то Степфолд напоминал ей ее покойного мужа. Не то мастью, Райдер тоже был жгучим брюнетом, не то умением слушать, не то какой-то настоящей врожденной аристократичностью. В нем не чувствовалось ни суеты, ни нетерпения, ни тревожности, только спокойное достоинство. И беседовать с ним было очень интересно.